Говорят, храм скучен. Скучен, потому что не понимают службы. Службам надо учиться. Скучен, потому что не заботятся о нем. Вот он и кажется не своим, а чужим. Хотя бы цветов принесли или зелени для украшения. Приняли бы участие в хлопотах по украшению храма, не был бы он скучен. Вот вы спрашиваете скорейший путь к смирению. Конечно, прежде всего следует сознать себя не мощнейшим червяком, ничего не могущим сделать без дара Духа Святого от Господа нашего Иисуса Христа, подаваемого по молитве нашей и ближних наших, и по своему милосердию. Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь видит, а на остальное не обращай внимания. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, а благодать Божия – это все. Там тебе и величайшая мудрость. Вот ты смирись и скажи себе: «Хотя я и песчинка земная, но и обо мне печется Господь, и да совершается надо мною воля Божия». Вот если ты скажешь это не только умом, но и сердцем, и действительно смело, как подобает истинному христианину, положишься на Господа с твердым намерением безропотно подчиняться воле Божией, какова бы она ни была, тогда рассеются перед тобою тучи, и выглянет солнышко, и осветит тебя, и согреет, и познаешь ты истинную радость от Господа, и все покажется тебе ясным и прозрачным, и перестанешь ты мучиться, и легко станет тебе на душе.